Однако это несколько странно. Я давно уже не видел, чтобы офицеры в вашем положении при недурном карьерном взлете добровольно просились в Сибирь. Быть может, кратко объяснитесь? Не знаю, смогу ли, Петр Аркадьевич, сказал Бестужев чистую правду. В написанном или печатном виде эти слова выглядят вполне обыденно, но при произношении их вслух приобретают глупую патетику, неожиданную слащавость. Французы называют это равнением на знамя. Петр Аркадьевич, вы осуществляете грандиозную программу по переселению хлебопашцев в Сибирь. Это историческое предприятие. Вы льстите? Я думаю, вы в этом не нуждаетесь. Так вот, неужели вы будете считать свою задачу исполненной, если в Сибирь поедут исключительно нерадивые пьяницы, штрафные? Ведь не в этом смысл освоения сибирских пространств. Ну что ж, не скажу, что объяснение исчерпывающее, но обладает внутренней логикой. Он раздумывал несколько секунд. Ну-с. В Шантарске, словно по заказу, свободна вакансия начальника охранного отделения. Пойдете с превеликим, голос у него предательски сорвался. Пронзив его испытующим взглядом, Столыпин взял ручку, обмакнул перо в хрустальную, в серебряной оправе чернильницу и написал на прошении две строки. Расписался, кивнул. «Думаю, проблем не возникнет. Подозреваю, в этом здании моя рекомендация имеет некоторый вес. В этом есть смысл. Действительно, не стоит уподобляться англичанам, осваивавшим Австралию с помощью известного рода субъектов. Поздравляю, ротмистр. Разрешите идти?» Бестужев встал, держа руки по швам. «Подождите». Глаза Столыпина на миг стали не министерскими, а человеческими, живыми, озорными. «Не бойтесь, я все равно не изменю принятого решения. Это женщина?» Стоя на вытяжку, Бестужев сказал: «Как и во множестве историй, Петр Аркадьевич, женщина присутствует и в этой, не стану скрывать. Но на периферии событий есть вещи важнее, равнение на знамя. Интересное у вас стало лицо, господин начальник Шантарского охранного отделения», задумчиво сказал министр, в глазах которого понемногу гасло человеческое, полностью заменяясь державным. «Никак не могу определить его выражение, но, увы, нет времени на посторонние ребусы. Желаю удачи. Благодарю, ваше высокопревосходительство», — отчеканил Бестужев, стоя на вытяжку, не сводя глаз с могучего Столыпина, казавшегося сейчас ротмистру несокрушимым и вечным. Он стоял так, словно уже прозвучала команда равнения на знамя, и блистающие сабли замерли в положении «подвысь». Красноярск, 1999 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Март 2000 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.